Глава 23. Несколько часов сряду он спал беспробудно. Потом ему стало грезиться, что он опять дерется на дуэли, что в качестве противника стоит перед ним господин Клюбер, а на елке сидит попугай, и этот попугай Пантелеоне, и твердит он, щелкая носом: «Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз», послышалось ему уже слишком явственно. Он открыл глаза, приподнял голову, кто-то стучался к нему в дверь. «Войдите!» – крикнул Санин. Появился кельнер и доложил, что одной даме очень нужно его видеть. «Джемма!» – мелькнула у него в голове, но дама оказалась ее матерью, фрау Леноре. Она как только вошла, тотчас опустилась на стул и начала плакать. «Что с вами, моя добрая, милая госпожа Розелли?» – начал Санин, подсев к ней и с тихой лаской касаясь ее руки. «Что случилось? Успокойтесь, прошу вас!» «Ах, херр Димитрий, я очень, очень несчастна!» «Вы несчастны?» «Ах, очень! И могла ли я ожидать, как гром из ясного неба?» Она с трудом переводила дыхание. «Ну что такое? Объяснитесь! Хотите стакан воды?» «Нет, благодарствуйте». Фрау Леноре утерла платком глаза и с новой силой заплакала. «Ведь я все знаю, все!» «То есть как же все?» «Все, что произошло сегодня. И причина мне тоже известна. Вы поступили как благородный человек, но какое несчастное стечение обстоятельств! Недаром мне не нравилась эта поездка в Соден, недаром!» Фрау Леноре ничего подобного не говорила в самый день поездки, но теперь ей казалось, что уже тогда она все предчувствовала. «Я и перешла к вам, как к благородному человеку, как к другу, хотя я увидала вас в первый раз 5 дней тому назад. Но ведь я вдова, одинокая. Моя дочь...» Слезы заглушили голос фрау Леноре. Санин не знал, что подумать. «Ваша дочь...» — повторил он. — «Моя дочь Джемма!» Вырвалась почти со стоном у фрау Леноры из-под смоченного глазами платка. «Объявила мне сегодня, что не хочет выйти замуж за господина Клюбера и что я должна отказать ему». Санин даже отодвинулся слегка. Он этого не ожидал. «Я уже не говорю о том, — продолжала фрау Леноры, — что это позор, что этого никогда на свете не бывало, чтобы невеста отказала жениху. Но ведь это для нас разорение, херр Димитрий». Фрау Леноре старательно и туго свернула платок в маленький-маленький клубочек. Точно она захотела заключить в него все свое горе. «Жить доходами с нашего магазина мы больше не можем, херр Димитрий. А господин Клюбер очень богат и будет еще богаче. И за что же ему отказать? За то, что он не вступился за свою невесту? Положим, это не совсем хорошо с его стороны. Но ведь он статский человек, в университете не воспитывался, и как солидный торговец должен был презреть легкомысленную шалость неизвестного офицерчика. И какая же это обида, херр Димитрий?» «Позвольте, фрау Леноре, вы словно осуждаете меня». «Нисколько я вас не осуждаю, нисколько. Вы совсем другое дело. Вы, как все русские, военный. Позвольте, я вовсе не... Вы иностранец. Проезжий, я вам благодарна», — продолжала фрау Леноре, не слушая Санина. Она задыхалась, разводила руками, снова развертывала платок и сморкалась. По одному тону, как выражалось ее горе, можно было видеть, что она родилась не под северным небом. «И как же будет господин Клюбер торговать в магазине, если он будет драться с покупателями? Это совсем несообразно. И теперь я должна ему отказать. Но чем мы будем жить? Прежде мы одни делали девичью кожу и нуга с фисташками, и к нам ходили покупатели. А теперь все делают девичью кожу. Вы подумайте, уже без того в городе будут говорить о вашей дуэли. Разве это можно утаить? И вдруг свадьба расстраивается. Ведь это скандал, скандал! Джемма прекрасная девушка. Она очень любит меня. Но она упрямая республиканка, бравирует мнением других. Вы одни можете ее уговорить». Санин изумился еще пуще прежнего. «Я фрау Леноре?» «Да, вы одни, вы одни. Я затем и пришла к вам. Я ничего другого придумать не умела. Вы такой ученый, такой хороший человек. Вы же за нее вступились. Вам она поверит. Она должна вам поверить. Вы ведь жизнью своей рисковали. Вы ей докажете, а я уже больше ничего не могу. Вы ей докажете, что она и себя, и всех нас погубит. Вы спасли моего сына. Спасите и дочь. Вас сам Бог послал сюда. Я готова на коленях просить вас». И фрау Леноре наполовину приподнялась со стула, как бы собираясь упасть Санину в ноги. Он удержал ее. «Фрау Леноре, ради Бога! Что вы это?» Она судорожно схватила его за руки. «Вы обещаетесь? Фрау Леноре, подумайте, с какой стати я... Вы обещаетесь? Вы не хотите, чтобы я тут же, сейчас, умерла перед вами?» Санин потерялся. Ему в первый раз в жизни приходилось иметь дело с загоревшейся итальянской кровью. «Я сделаю все, что будет вам угодно!» – воскликнул он. «Я поговорю с фрейлин Джеммой!» Фрау Леноре вскрикнула от радости. «Только я, право, не знаю, какой может выйти результат!» «Ах, не отказывайтесь! Не отказывайтесь!» – промолвила фрау Леноре умоляющим голосом. «Вы уже согласились! Результат, наверное, выйдет отличный! Во всяком случае, я уже больше ничего не могу! Меня она не послушается!» «Она так решительно объявила вам свое нежелание выйти за господина Клюбера?» — спросил Санин после небольшого молчания. «Как ножом отрезала! Она вся в отца! Джован Батиста! Бедовая!» «Бедовая? Она?» — протяжно повторил Санин. «Да, да, но она тоже ангел! Она вас послушается! Вы придете? Придете скоро? О, мой милый русский друг!» Фрау Леноре порывисто встала со стула и также порывисто обхватила голову сидевшего перед ней Санина. «Примите благословение матери и дайте мне воды». Санин принес госпоже Розелли стакан воды, дал ей честное слово, что придет немедленно, проводил ее по лестнице до улицы и, вернувшись в свою комнату, даже руками всплеснул и глаза вытаращил. «Вот», — подумал он, — «вот теперь завертелась жизнь. Да и так завертелась, что голова кругом пошла». Он и не пытался взглянуть внутрь себя, понять, что там происходит. Сумятица и баста. «Выдался денек», — невольно шептали его губы. «Бедовая», — говорит ее мать, — «и я должен ей советовать». «Ей! И что советовать?» Голова действительно кружилась у Санина, и над всем этим вихрем разнообразных ощущений, впечатлений, недосказанных мыслей постоянно носился образ Джеммы. Тот образ, который так неизгладимо врезался в его память в ту теплую, электрически потрясенную ночь, в том самом темном окне под лучами роившихся звезд.